И кроме того, у меня стационарное отделение на 30 человек. И кроме того, я делал операции. Обычно в трудные времена любящие сердца тянутся друг к другу, находят друг у друга отдохновение. Но что же происходит между Мишей и Тасей? Она спрашивает у него, что ты пишешь? Я не хочу тебе читать. Ты очень впечатлительная. Скажешь, что я болен. Сказал только название «Зеленый змей». Михаил мечтал стать врачом, хорошим, известным, и случай набраться медицинского опыта для него, несмотря на все трудности, выдался необыкновенный. Он признается, я успел обойти больницу и с совершенной ясностью убедился, что инструментарий в ней богатейший. Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. Это фрагмент из его рассказа «Полотенце с петухом». Он узнает, что все это добыто стараниями его предшественника Леопольда Леопольдовича Смерчика, чеха, выпускника Московского университета, проработавшего в Никольском более 10 лет, с не меньшей нагрузкой, чем Булгаков. Что же томит, разрывает его душу? Это мы в некоторой степени узнаем из уже цитировавшегося его письма Нади. «Ах, отчего я опоздал родиться? Отчего не родился 100 лет назад? Но, конечно, это исправить невозможно. Мучительно тянет меня вон отсюда, в Москву или Киев, туда, где хоть и замирая, но все еще идет жизнь. Придет ли старое время? Настоящее таково, что стараюсь жить, не замечая его, не видеть, не слышать. Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы видеть. В феврале 1918 года он ездил в Москву и был там демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись в Вязьму, он немедленно уехал с женой в Киев. А в декабре 1917 года, именно этим месяцем датировано письмо, он по пути в Москву заехал в Саратов, чтобы по поручению жены навестить ее отца и мать. Я видел, как серые толпы с гиканьями гнусной руганью бьют стекла в поездах. Видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве, тупые зверские лица. Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров. Видел газетные листки, где пишут в сущности об одном, о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и в тюрьмах. Все воочию увидел и понял окончательно, что произошло. Михаил Афанасьевич понял, что мир, тот его мир, в котором он старался себя проявить, разрушен навсегда. Мимо него прошла февральская революция, когда Россия даже по признанию Ленина за 4 месяца вошла в число самых цивилизованных держав мира. Когда первый демократ, ставший во главе страны умнейший и интеллигентнейший председатель Временного правительства, Александр Федорович Керенский, не отдал под суд своего бывшего соученика по гимназии Владимира Ульянова, имея на руках документы о получении им денег от немцев на расшатывание России при помощи революции, на ослабление своего противника по войне, пощадил коварного и словоблудного человека, считая, что по законам демократии правительство должно быть коалиционным, и в него должны войти большевики. Пощадил Ленина и был жестоко предан им, обещавшим народу землю, которая ему не принадлежала и не была отдана, а страна стала обреченной на разруху и голод. Во время февральской революции даже до Таси дошли отзвуки знаменитого приказа номер 1, по которому в войсках отменялось прежнее обращение к офицерам, и вместо «ваше благородие» следовало говорить «господин офицер».